Глава 22. Неделя пролетела как один день. В то утро мы завтракали на кухне, как и обычно. Было почти 10, и просторная кухня была озарена утренними лучами восходящего зимнего солнца. Я сидела напротив Захара и любовалась на его любимое лицо. Он, как обычно, с аппетитом ел, иногда подшучивал надо мной, и мне было так тепло на душе. Мне казалось, что мы знаем друг друга уже целую вечность. И я наслаждалась его компанией сейчас, как и жаркими объятиями, прошедшей ночью. Если кто-нибудь тогда на свадьбе, где мы с ним встретились, сказал мне, что я останусь жить у этого дикаря так надолго и по собственной воле, я бы рассмеялась ему в лицо. Но сейчас все, что окружало меня и этот мужчина, воспринимались мною как нечто очень милое, близкое сердцу. «Ты обдумала мое предложение?» — спросил Захар с аппетитом, уминая очередной вкусный блин со сгущенкой. «Пока нет, ты же и вчера только предложил». Улыбнулась я, встала, взяла заварочный стеклянный чайник, где наконец-то настоялся терпкий душистый чай, и разлила по кобальтовым синим чашкам. «И у тебя была целая ночь и утро. И вообще, что тут думать? Вместе прилетим в твой Питер. Я поживу там в гостинице пару неделек, пока ты сессию не сдашь. А Барсов на кого здесь оставишь? Лёха присмотрит. Он тут неподалеку живет», — ответил он. «Сессию сдашь и переведешься на заочный. Будешь жить со мной здесь. Ты не переживай, я тебе помогу с учебой». «Как у тебя все просто? А обязательно все усложнять надо?» Поднял он брови, отпивая чай. «Мне надо с мамой еще обсудить». «Не вопрос. Познакомлюсь с твоей мамой, а потом вместе из Питера вернемся. Ну, что, согласна?» «А если моя мама против будет?» «Чего она против будет?» — нахмурился он. «Я ей скажу, что мы поженимся в мае». «А мы поженимся?» — опешила я. «Я вообще-то еще согласия не давала. Я знаю тебя всего 3 недели». «Ну, все, что нужно обо мне, уже знаешь. Что я положительный, надежный и чертовски соблазнительный. А еще у меня есть дом, машина и работа. Завидный жених, одним словом». «Захар, эти твои шуточки невозможно слушать». Рассмеялась я, подходя к нему и обнимая за плечи. Он тут же сгробастал меня и усадил на колени. «Согласна?» «Согласна», — кивнула я. «Это решили?» — улыбнулся он, ласково поцеловал меня в губы и встал. «Сейчас куплю еще один билет в Питер. Ты пока список продуктов напиши. В магаз сгоняю, куплю. Ты же вчера говорила, что холодильник пустой». «Хорошо, сейчас напишу», — кивнула я, убирая тарелки со стола. Захар уехал в магазин через час, а я заправила посудомойку, запустила стирку, вытерла пыль в гостиной и помыла в коридоре пол, которым мы натоптали вчера грязными ботинками. Уже решила заняться обедом, как неожиданно услышала какой-то шум у входной двери. Потом раздался дверной звонок. Я вытерла руки и поспешила к двери, посмотрела в глазок. На крыльце стояла брюнетка без головного убора и в короткой шубке из чернобурки. Быстро распахнув дверь, я отметила, что девушка молодая и красива. Похожа на фотомодель, высокая, стройная, гламурная какая-то. На высоких шпильках сапожки и короткая кокетливая юбочка. Она в этот момент засовывала ключи в сумочку, нетерпеливо толкая их внутрь, и не смотрела на меня. «Что-то не открывается, Захар. Ты замок, что ли, сменил?» — заявила девушка и только в этот момент подняла на меня глаза. Округлила удивленный рот, потом закрыла его и критично оглядела меня с ног до головы. Я стояла перед ней в коротких бриджах, футболке и фартуке. Я тоже невольно оглядела ее губы, ярко-красные, и подводка на больших выразительных глазах, густые темные волосы, разбросанные по плечам. «Новая домработница?» — подняла она бровь и, подняв с крыльца дорожную сумку, протянула ее мне. «На, возьми». Опешив от поведения девушки, я мотнула головой. «Нет, я не домработница». «Вы кто?» «А ты кто?» — с вызовом спросила она, прищурившись. «Я жена Захара». Она подняла руку и блеснула золотым кольцом на безымянном пальце. «Вернулась из командировки. Дай пройти». Неучтиво отодвинув меня, она стремительно вошла внутрь, я же стояла, словно громом пораженная, пытаясь понять, что происходит, но чувствовала, что все, что я придумала чуть раньше, ту счастливую жизнь с Захаром, рушится, словно карточный домик. «Как жена? Еще скажи, что не знала, что он женат», — продолжала возмущенно девушка, стягивая шубку и легкий шейный платок. Поморщилась. Не строй себя дуру. Смотрю, Захар тут времени зря не терял. Уже нашел себе утешение. Стоило вернуться на неделю раньше, и такой сюрприз. Вы Полина? Наконец догадалась я. Именно. А ты кто такая, еще раз спрашиваю. Знакомая. Так вот, знакомая. Если ты не домработница, то собирай вещи и вали отсюда, пока я полицию не вызвала. Пригрозила она по-свойски, вешая свою шубку на вешалку на плечики. Но это мой дом, купленный на денежки моего папы. Захар что не говорил? Я не собираюсь терпеть тут всяких его девок. Поняла? И этот бабник еще получит у меня на орехи. Ее дом? Захар что мне врал, что сам покупал его? И Полина, не бывшая его жена, которая уехала в командировку, я ничего не понимала. Мое сердце глухо, траурно забилось от несправедливости и предстоящей душевной боли, которая уже вползла в мое существо. «Где ты живешь? Сейчас такси тебе вызову», — предложила вдруг по-доброму Полина. «Я из Петербурга». Только и смогла ответить я. «Из Питера? И что ты тут забыла у меня в доме и с моим мужем?» — спросила она инквизиторским тоном.